Лекторий «Прямая речь» представляет. Лейла Гучмазова. Русский балет как бренд. Дика, я рада, что вы все собрались, потому что я не знаю, какая жажда знаний меня поднимет вообще вечером четверга, чтобы я куда-то пошла, что-то послушала. Да? Ну, спасибо вам большое, уже что пришли. К преамбуле про Щелкунчика. Это не только про танцы, про детей, про елку, про счастье. Это еще и первый балет, в котором был использован, простите, product placement. То есть это был первый балет, в котором тайная реклама впервые появилась на сцене музыкального театра. То есть вот как бы никто никогда не имеет в голове, говоря о Щелкунчике. Между тем, это есть. И очень странно, что эта деталь не находится в обиходе. Да? То есть как бы Щелкунчик – сказка, но Щелкунчик не вполне сказка и не только сказка. А сегодня мы собрались подумать, порассуждать о том, почему поэт в России больше, чем поэт. И балет в России больше, чем балет. Откуда оно взялось? С чего вдруг? Почему на сегодняшний день настолько странная ситуация? Да, как сейчас в сети появилось чудесное выражение с маленькой буквы «Матильдизация всей страны». Жутко понравилось. Так вот, почему у нас происходит эта самая матильдизация периодически? Почему балет, который был настолько любим, лелеем и обихожен царской властью, почему-то так безболезненно, спокойно перешел к советской власти, и она его тоже целых 70 лет кахала, лелеяла, любила всячески. И что с балетом происходит сегодня, насколько правдивы все эти истории, которые вокруг нас циркулируют, почему все общество вдруг моментально становится поклонниками Матильды, противниками Матильды, почему вот это вот все булькает и идет в такой специфичной довольно области, да, которой является балет. Ну, начинать надо, конечно, издалека. Начинать надо с тех прекрасных времен, когда в России так это феодальные остатки и царь Иоанн Грозный издал указ, который запрещал на ярмарках плясунам, канатоходцам и прочим нечистым развлекать народ. Самое забавное, что, как это у нас бывает, взяткодатель получает и взяткобратель получает, вот точно такая история была с артистами-плясунами. То есть тот, кто танцевал, подвергался наказанию, и тот, кто смотрел на него, тоже подвергался наказанию. Ну вот пытались искоренить и этим самым специальным декретом пляшущих постоянно людей на ярмарках ссылали в Дебрянск. Ну, то, что сейчас стало Брянском, но все равно осталось в лесах. То есть вот это такая подозрительность ко всему веселому и неприязнь от того, что может развеселить народ и, соответственно, хоть как-то подорвать представление о власти или власть вообще, вот она как-то изначально в наших широтах процветала и приветствовалась. Очень хорошая вещь – компротивистика. Приятно посмотреть, что в это же самое время, как в России все эти декреты выходили, в Европе балет уже был вполне себе в хорошем состоянии. То есть при дворах существовали труппы с хорошо разработанными данными, артистами ставились балеты. То есть все это вовсе цвело и колосилось. У нас сейчас ссылались в Дебрянск. Икона, которая перед вами, это Богородица, которая отрубает руки танцующим и по ним же скорбит. То есть коллега Сергей Соловьев, который арт-критик, откуда-то мне ее добыл, очень мы удивлялись при приближении. Сейчас я попробую это сделать. Видно, что рук-то действительно нет, а скорбь есть. Зачем надо было руки убивать? Не очень понятно, но... Вот-вот-вот-вот, наверху, видите, я курсор навела. Богоматерь скорбит по артисту, у которого отрублены руки. Русская икона, северная. Ну, это нет, это я немножко так это забегаю вперед. Хотя фотография, конечно, прелесть и роскошь. Ну, это так немножко потом, да. В эти прекрасные времена, Иван Грозный и все, что вокруг и позже, сменилась вся история на век просвещения, 18 век. К этому моменту европейские театры были уже вовсе профессиональными, уже хорошо функционировали, уже существовала история с билетами. уже были привилегированные зрители и простые зрители, и уже театр вполне себе разделился на театр драматический, оперу отдельно и балет отдельно. Ну, вы знаете, да, наблюдали. Раз сюда пришли, значит, более-менее наблюдаете за процессом. Периодически все они стремятся слиться, а потом, значит, опять через некоторое время опять все расходятся по своим углам. То у нас идет такая вот гомогенная история с искусством, то опять все расходятся. В XVIII веке уже все искусства как жанры определились вполне. У нас в России указом Анны Иоанновны завелась первая балетная школа. То есть прогресс был налицо. Театры строились. При этом, смотрите, весь XVIII век каждый более-менее уважающий себя владелец крепостных крестьян, если он был достаточно высокого уровня, он позволял себе, как сейчас Альфа-Ромео, он позволял себе театр, в котором были крепостные артисты. Ну, наша великая, прекрасная русская литература сохранила очень много свидетельств этого зверства и всех этих вещей. Читать тяжело, но это как бы, да, это оно, это наша история. И вот этот самый крепостной театр просуществовал до 1861 года. И, естественно, да, в масштабах России, если в 1861 году крепостное право отменили, то это не значит, что на утро после этого все театры крепостные были распущены, все артисты помахали рукой, пошли, куда глаза глядят, куда им идти-то. Собственно, по Европе вся эта прекрасная артистическая братья спокойно перемещалась. И все вот эти старые артистические фамилии, фамилия Петипа, у которого отец и дедушка танцевали, мама танцевала, фамилия Жюля Перро, у которого тоже танцевали все четыре колена, фамилия все той же Матильды Феликсовны Кшесинской, у которой тоже танцевали все обозримые предки. Вот эти Юрий Николаевич Григорович, который четвертое поколение, артистическое дитя, с предками, как это ни странно, итальянских цирковых артистов в цирке Чинизелли в Петербурге выступавших. Все эти люди составляли такую, ну, не касту, скажем, да, но некое артистическое сословие, которая задолго до того, как Европа была объявлена единой Европой, она спокойно перемещалась по европейским странам, совершенно спокойно присматриваясь, где больше платят, где лучшие условия. То есть такое вот нормальное существование, как это, в стиле рыба где глубже, человек где лучше. У нас это все было как-то очень привязано к месту. Либо ты артист крепостного театра, либо ты артист императорского театра. Императорский театр – это гораздо более престижно, но ни о какой независимости, естественно, речи нет. И если тебе там не нравится начальник или зарплата, ты никак не поменяешь свой театр и никак не поменяешь там своего художественного руководителя. Просто нонсенс, исключено. Тем не менее, Россия об ту пору считалась богатой страной. И европейские артисты, которые уже, ну, как-то не могли вклиниться в какую-то систему, которая там уже в Европе сложилась, поглядывали на Россию с нескрываемым интересом, потому что здесь платили живые деньги, здесь создавали хорошие условия для тех, кто понимает в театре. И самое главное, как вы думаете, почему у русского балета такая вот хорошая, крепкая генетика профессиональная? Какие будут мнения? Давайте, у вас самое приветливое лицо. Нет? Нет? Нет? Нет. Тут мы просто к нам все переместились, судя по тому, что... это позже. База. База и генетика. Это прелесть. Потому что, когда вот читаешь 20 лет с чем-то вот это все, и потом вдруг тебя прошибает. Кто выжил? Кто выжил, это уже на самом деле очень близко к теме. Браки это... были внутри театра, возможно. Браки были внутри театра. Очень не всегда. Очень не всегда. Нет, бывало, да, но, как правило, это не считалось, девочки, это не считалось престижным. Как бы муж актер это вообще как бы ни о чем. Лучше генерал. Ну, о союзе мундира и пачки это мы еще отдельно поговорим. А, в принципе, это не считалось престижным. И вот такого плотного сословия... Другой вопрос. И он прям такой вот прям хороший. ни в одной стране мира за то, что ты не скрутила фуэте, тебя не секли на конюшне. Только в России. Если ты ошибся в партии, если ты сделал недостаточно хорошо, тебя не наказывали рублем, а в оплате речи не было. Тебя секли на конюшне. И вот это кандовое свойство русского балета, которое вот в генетике его существует, это наша чистота академизма, чистота поз и вот вся эта прелесть и красота, которая считается эталонным хрустальным дворцом русского балета и хранится до сих пор. Это оно. Это вот тут вот сидящие. Ну, бесправную ошибку. Но все-таки деньги – это деньги, да? А телесное наказание – это как-то несколько совсем другое. То есть сравнивать я не знаю, как это можно. Это очень прихотливое сравнение, да? Но вот рабовладельчество – оно есть рабовладельчество. Крепостной строй – он и есть крепостной строй. И вот театры, которые основывались вот на этом, а ведь еще смотрите, уже был и императорский театр в Петербурге несколько, в Москве несколько, и при этом еще до последнего, уже до 20 века держались какие-нибудь там монстры типа Юсуповского театра крепостного. То есть это еще довольно долго, существовало. Насколько я знаю, никто специально не занимался историей 60-х годов, много ли артистов из крепостных театров, и вообще, насколько это был популярный прецедент, много ли артистов из крепостных театров были так, переманены или перешли, как это назвать, лучше не знаю, в театр императорский. А тема-то интересная, да, то есть по-хорошему сесть и ею заняться, наверное, открылось бы много нового, хорошего и любопытного. Но в любом случае, вот эта самая прекрасная генетика, которая осталась от 18 века и просуществовала добрую половину 19 века, вот это и есть база русского балета. Более того, все прекрасные отцы-основатели Жозеф Мазелье, Карло Анджелини, Шарль Лепик, Шарль Дидло, у которого были большие проблемы после войны с Наполеоном 1812 года, да, это вот как нам это... Сверху сказали, что французское не модное, он практически почти 3 года сидел без работы, да, вот потому что французское внезапно стало не модным. Так вот, все эти люди, они очень быстро оценили не только хорошую оплату в России и не только ужасные погодные условия, но еще вот этот страх и трепет артистической среды, которая вот буквально подчинялась, вот как марионетки куклы, каждому движению пальца. То есть то, что не приветствовалось в европейских театрах, а именно там палочка на уроках, да, это знаменитая дрессировка балетная, маленькая изящная палочка на уроке. Вот в России это было в порядке вещей, и вполне себе даже не считалось чем-то особенным. Вот эти самые мерзкие ростки рукоприкладства, они еще живы по сей день. И месячной давности, вы так понятливо головой киваете, месячной давности скандал с Московской академией хореографии, это вот все из той же серии. Как бы одно к одному, да? И вы смешно думаете, что внезапно связь времен прервалась, и вот все внезапно переродились. Нет. Вся эта радость подвела к тому, что в России стали аккумулироваться очень хорошие силы балетные. То есть в Европе театр, ну да, хорошо, как бы всему свое время, да, все подходит к какому-то подъему, а потом очень неизбежно начинается некое увядание. А вот в этой стране, в которой много снега и большие длинные вечера, тем более столица Петербург, интеллигенции, всем более-менее образованным людям надо чем-то заняться, и даже среднему сословию уже к концу XIX века тоже было престижно ходить, смотреть балет, оперу слушать. Вот все это создавало потребности рынка, на которые артисты европейские реагировали. Самое показательное по этому вопросу записка осталась в истории от нашего дорогого Мариуса Ивановича Петипа. Первая страница его автобиографии – это такой бешеный восторг молодого человека. В «Марселе» он был на третьих ролях. танцевавший папа, танцевавший старший брат, ну и там меньшой Мариус. А в Россию он приехал, он сразу получил очень хороший по деньгам ангажемент, очень хорошие условия. И как тогда писали в контрактах, пол бенефиса в год. И он писал в Марсель восторженное письмо маме. «Мама, ты представляешь, какая это страна? Вот это все мне за ту же работу, что я делал раньше». То есть это большая удача, вполне себе место, где можно заработать. Другой разговор, что некоторые из этих приехавших артистов, в частности Мариус Иванович Потепа, занимались своим делом очень хорошо. Но я опять немножко забегаю вперед. Разобраться с периодом до Мариуса Ивановича Потепа с точки зрения русского балета как бренда. Что вот вокруг него такое колосилось и цвело? Как к нему относились люди, которые числили себя образованными и передовым отрядом общества? Ну, самое такое показательное, очень яркий пример. Вы знаете, что наш прекраснейший Александр Сергеевич Грибоедов был убит, и труп был опознан по простреленному мизинцу. Вот этот самый простреленный мизинец как-то никак не застревал в голове, вопросов не вызывал, покуда я не разобрала историю с дуэлью некоего офицера Заводовского, кавалергарда, красавца и покорителя женских сердец северной столицы. Красавец Заводовский волочился за какой-то прелестницей из хореографического училища тогдашнего. А в училище люди жили натурально, как в казарме. То есть императорское училище. Во-первых, это дико престижно. Это круче, чем Тенишевский корпус. Круче. Это закрытая карета, которая возит учениц, прелестниц, от места, где они ночуют и питаются, и занимаются слегка чем-нибудь, до театра. Закрытая карета вообще, она не конка, она как-то специально называлась. То есть пообщаться с ними возможности никакой, голоса услышать тоже возможности никакой. И вот прекрасные кавалергарды ходили под окнами, вздыхали, там выглядывали кого-то, кто им там пригрезился, посмотрелся. Притом периодически каким-то непостижимым образом, значит, выпускницы старших классов периодически исчезали. То есть, значит, выскочить замуж за какого-нибудь богача, это считалось нормой. Вот к вопросу о муже-артисте, да, то есть вот есть как бы обычный путь такой для середнячка. Но если ты звезда, выдающийся человек там, значит, в своем классе, то у тебя найдется какой-нибудь богатенький поклонник или хотя бы благородный офицер, который готов тебя умыкнуть куда-нибудь. Естественно, ничем хорошим, как правило, это не заканчивалось в 99% случаев, но, тем не менее, так было модно. И вот эта модность, она как бы порой приводила к результатам. Заводовский стрелялся. Александр Сергеевич Грибоедов делом чести, значит, был секундантом. И вот при всей этой истории ему прострелили мизинец, поэтому мизинцы его потом опознали. То есть каким-то непостижимым случайным образом русский балет оказался подмешан вот к этим вот кругам. В светские гостиные балерины еще не входили, то есть это считалось все-таки низшее сословие, но общаться с балеринами было модно. Собственно, это, видимо, крест богемы навсегда, на все времена. Умница ты, глупая, красивая, не очень. Если ты артистка, если ты балерина, то с тобой общаться просто модно по определению. И начало 19 века как бы, вот совсем никак не исключение. Это было просто модно. Вся эта история, вот подготовка к золотому периоду русского балета, связанного с именем Мариуса Ивановича Потепа. Мы сейчас посмотрим отрывок небольшой, чтобы немножко иметь об этом представление. Вы догадываетесь, съемка выполнена не профессионалами, с большой любовью. Вот такие ужасы. Да. Ужас вообще, когда все подряд. А вы на конкурсах никогда не сидели, на балетных? Вот. А когда там одна и та же вариация подряд. Примерно на третьем. А когда вариация Эсмеральды с бубном тебе 8 раз повторяют? Вариация с бубном — это когда большое карте, и балерина попадает подъемом ноги по бубну, который в параллельной руке держит. Иногда на балетных конкурсах она просто очень выгодная, эта вариация, эффектная. Короткая, эффектная, прыгать не надо. Значит, тот, кто плохо прыгает, как правило, ее берет. У кого хороший шпагат, растяжка хорошая, а прыжка никакого. Это самая выгодная вариация. И вот это самое с бубном, значит, вот они раз 8 подряд, значит, кто-нибудь выполнил, там же регламент есть, да, то есть на третьем, значит, этапе отборочном. Только определенные виды вариаций, то есть там практически выбрать не из чего. И вот они, значит, показывают раз 8 подряд вариацию с бубном, и ты сидишь просто, пока у тебя глаза в кучу не собрались, бумс, бумс, бумс, а потом 2-3 дня из тебя выветривается, пока эта картинка уходит. Так, но мы подошли из этого, вот из легендарного, нехорошо, да, что половинку видно, мы подошли из легендарного какого-то вот предыстории русского балета к самой настоящей его истории, собственно, с которой брендирование и началось, с которой началась слава. Вы уже понимаете, что ничего, кроме артистов, в этом бренде не было. Все толковые педагоги были экспортным продуктом, импортным продуктом. То есть они приезжали в страну. Все толковые хореографы и бестолковые тоже. Все тоже были привозным продуктом. То есть здесь в России ни учителей до поры до времени, ни хореографов до поры до времени своих просто не было. Ну, вот не было и все. Соответственно, этот самый русский продукт, имена, которые я вам уже перечислила, плюс там, я не знаю, там Иван Вальберг, или, значит, вокруг Мариуса Ивановича Петипа просто не было нужды говорить по-русски. Ну, все, во-первых, высший свет так или иначе общается на французском языке, а подручные и балерины изначально тоже изучали французский язык. Есть чудесные театральные легенды, что Мариус Иванович даже к старости толком не волнует, он хорошо пожил, вообще балетные долго живут. Даже к старости толком не выучился говорить по-русски, очень смешно коверкал слова. То есть это просто было не надо. Так что этот вот наш дорогой, любимый русский балет – это вот такой продукт интернационального воспитания. Если быть совсем точным и конкретным, интернациональное воспитание сводилось к двум генеральным школам – французской и итальянской – плюс подмесом в лице датской школы и скандинавов, которые приезжали, что называется, в единичном экземпляре, но приносили громадную просто пользу. Это вот их протестантская методичность, спокойствие, урок должен быть уроком, последовательность в классе упражнений должна быть последовательность, то есть они не давали слабины вообще никакой. Прекрасно все было сделано. Наконец, 62-й год, появление полнометражных русских балетов. Для начала это экзотика. Это «Дочь фараона». Ну, теперь практически вообще крайне редко показывают, но к финалу лекции я скажу, что висит целиком в сети. То есть это просто можно скачать. Ну, мы это правовое поле, мы будем в другой области соблюдать, правда? А здесь мы просто тихо скачаем и в удовольствие как-нибудь посмотрим. Ну, то есть там можно какие-то мизансцены, конечно, пролистывать, скорости ради. Но вот полнометражные балеты «Дочь фараона», 62-й год, 68-й год, это тоже, сейчас я покажу все это. Естественно, это уже не реконструкции, это уже по мотивам сделаны, но сделаны вполне себе достоверно, потому что в театрах всегда найдется какой-нибудь хороший архивист, который прикопает и сценографию в рисунки, и образцы костюмов в рисунки. То есть тот, кто постарается, все равно найдет, как это было. «Дочь фараона» Светлана Захарова. Она не самая хорошая, что можно найти в этой партии, но тем не менее. Мы сейчас как бы не столько на актрису, да, сколько на все остальное. «Флора». Это работа Сергея Вихарева, хореографа, который в этом году очень странно умер. Реконструкция прекрасная, человек был добросовестный. И вот этот самый «Зефир и Флора» – это такой классический образец до Петиповского балета, когда вот эти вот возвышенные образы, скукота смертная, значит, боги, живущие на Олимпе, вот эти вот самые веночки, вот это вот все, вот смотреть невозможно, но так это порядка ради, да, и вот немножко какими-то кусочками, просто чтобы иметь представление о том. В сети висит. Сергей, запрос надо делать. Сергей Вихарев, «Зефир и Флора». Либо просто Сергей Вихарев реконструкции. Там первые очень много штук будет «Спящая красавица» и «Раймонда», а потом, наконец, «Зефир и Флора» тоже появится обязательно. Что еще случилось при Мариусе Ивановиче? В 60-е годы все крупные постановки он поставил. Смотрите, то, что вы сейчас видели, и как бы было довольно смешно, все вот эти вот стоящие египетские воины, да, на заднем плане с пиками картонными. Благодаря этому балету все русские критики выучили название испанской речки Гвадалквивир, например. То есть это вот эти вот странные экзотизмы, которые в европейскую культуру приходили посредством экономики, вообще-то говоря, да? Через английские колонии, через французские колонии. В русскую культуру, которой не было там колоний, приходили через балет. То есть это все было настолько экзотично, странно и далеко от жизни, что воспринималось именно как какое-то волшебное царство в пачках, на пуантах, непонятно что. Ну вот что-то бесконечно изящное и красивое, что можно просто посмотреть. Тогда же, в 60-е годы, при появлении этих больших многоактных балетов зрелого Петипа, возникло представление русской интеллигенции, которая тоже жива до сих пор, и который лучше всех сформулировал Пушкин. «Балеты долго я терпел, но и Дидло мне надоел». То есть все это красиво, модно и хорошо, но в какой-то момент, да, не дает никакого развития ни интеллектуального, ни душевного, вообще никакого. И балет превратился в такую вот, это очень важный момент, в такую декоративную часть культурной жизни. Из просто части искусства в декоративную часть искусства. И случилось это, ну так очень огрубляя, примерно за 30 лет. То есть 60-е, когда Петипа заявила себе как о хорошем крупном мастере и получил свою позицию главного человека в Императорском театре, и до 90-х годов, когда появилась главная русская классика «Лебединая», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Раймонда». Всего 30 лет. То есть это все было на памяти одного поколения. Редакция Григоровича «Большой театр». Маша Александровна. У которой традиционно черная лебедь получалась гораздо лучше белой. Очень старательно и будет действительно честно смотреть дома и еще что-то, то лучше смотреть «Лебединое» с молодой Лопаткиной, ну так примерно так, вторая половина 90-х, начало нулевых, оно есть. А «Принца» хорошо бы посмотреть Барышникова в молодости, то есть вот так, чтобы было приятно. Вопрос о характере черного лебедя. чистая самодеятельность, вот эти высокие поддержки выше головы, да, напомню, в памяти, это чистая самодеятельность, это уже пост Петипа, очень сильно пост. Все, кончилось. Это постепенно, знаете, на самом деле плох тот артист, который, это мы сейчас отвлекаемся, да, который для себя не выпрашивает лучших условий. Любой артист, у которого хорошо с верчением, непременно себе попросит в вариации добавить еще. Любой артист, у которого хорошо там с прыжками, обязательно... Тут вы вообще аудитория часто ходите, да, в балет или не ходите? Вспомните дорогого, любимого Ивана Васильева, который вот скачет просто как не пойми что, и никто его не может остановить. То есть даже хореографы, которых он уважает, слушает, почитает, нет. Если ему надо попрыгать, он попрыгает, вот хоть убейся, да, и как бы совершенно все равно, там он будет принцем Зигфридом или Филиппом в «Пламени Парижа», какая разница, где попрыгать, да, и будет прыгать, потому что у него это хорошо получается. Там, у кого-то получаются хорошо заноски, вот он будет с этими заносками стараться. Дальше уже профессиональный уровень театра. Если театр готов портить отношения со своими суперзвездами и настаивать на чистоте продукта, то тогда спектакль будет больше похож на спектакль. Но это, как всегда, да, палка о двух концах. С одной стороны, мы смотрим спектакль, более соответствующий тому, что было задумано его авторами. С другой стороны, когда вот эти чертики в глазах пропадают у артиста, тоже получается не вполне... Ну вот вы сейчас видели этого принца, да? Возвращаясь к «Черному лебедю», молодая Плесецкая, да, с точки зрения чистоты техники, чистоты исполнения, смотреть на это невозможно вообще никак. То есть выворотность человеку не грозит, вообще не грозит. То есть все время вот эту моду ввела Анна Павлова, да, вы знаете, не знаете. Сейчас вернусь. Выворотности никакой, нога стоит как стоит, техники тоже вообще никакой. Причем она это все про себя хорошо понимает. Но вот на этом драйве, на этом горящем глазу, там получается такая Аделия, что на это до сих пор хочется смотреть, в отличие от более совершенных технически исполнительниц, на которых смотреть вообще ни разу не хочется. Ну, то есть вот характер. И еще, опять же, да, в истории балета, ну, хоть мнения были, но на самом-то деле никогда не было балерины, которая была бы равно хороша в роли белой и в роли черной. Всегда какая-то часть... А слушайте, дорогая аудитория, а этого Ароновски смотрели, да? Молодцы. Уважаю. Молодцы. «Черный лебедь» Дарьи Ароновски, да, вот этот фильм, который нашумевший лет 5-7 назад. Это «Натали Портман»? А, да. Уже я смотрела. Еле досмотрел. Слава Богу. Просто ужасно. Захотите, найдите «Сентябрьское искусство кино». Я там подробно на несколько разворотов написала, почему всегда фильмы художественные о балете получаются такими фальшивыми. Ну, такие размышления. Они будут менее фальшивыми, они будут более фальшивыми, но все равно фальшивят. Думала, наконец, додумалась. Наверное, от того, что балет, классический, академический балет, ну, это философия, конечно, это искусство, которое прячет усилия. То есть, если ты показываешь танец, и при этом видно усилие, это не академический балет, а не пойми что. Благородный танец прячет усилие. Камера вытаскивает то, что спрятано. Получается какая-то такая тройная фальшь, двойная фальшь, из которой ничего путного не выходит. Ну, а потом... Ну, это мы сейчас углубимся, не стоит. Дома, на досуге. «Черный лебедь», моя Плесецкая в молодости. Это прям вот искры сыпятся из глаз, прям хорошо. На 90-е годы золотой век русского балета. Вот сейчас очень важные вещи. Поскольку мы собрались о бренде говорить и пытаемся сосредоточиться как раз на этом понятии. Русский балет как бренд. Самые-самые постановки. Первая одета Аделия. Итальянка Пьерина Линьяни. Первая спящая красавица Карлотта Гризи. Первая фея Драже, Антониета дель Эра. Все ведущие партии в русском балете «Золотой поры» исполняли итальянки. У итальянцев была не только хорошо развитая, вы это сами все знаете, оперная школа, да, то есть экспорт художников и певцов существовал с конца 17 века из Италии, а вот экспорт балерин как раз пришелся на конец 19 и сосредоточился главным образом на России, платили хорошо. Так вот, весь этот золотой век русского балета со всеми этими коронными партиями, которые я вам перечислила, это все итальянские балерины-виртуозки. Платили им в 4-6 раз больше, чем отечественным балеринам. И все это безобразие прекратила только Матильда Феликсовна Кшесинская. Но опять же, нашелся свой секрет 32 фуэте, который исполняли только итальянки, и которым блестела Пьерина Линьяни как раз в партии «Королева лебедей», разгадывали все. Вся школа петербургского балета разгадывала. Остались свидетельства Корсавины, что значит, крутились везде. В школе, куда ни заглянешь, в какой коридор, там кто-нибудь стоит и крутится. В какой зал не засунешься, там кто-нибудь стоит и крутится. То есть все пытались делать фуэте, но никто не знал как. И только великий педагог Энрико Чекетти, тоже приехавший в Россию из Италии, обратил внимание, что это вот фиксация взгляда постоянная, хоть она и скрывается, да, как бы не есть хорошо показывать усилия. Фиксация взгляда и особая координация тела. И вот он помог Матильде Кшесинской выполнить впервые в классе эти 32 фуэте и потом довести их до совершенства. А уже после нее началось. Очень многие совершенствовали технику, но она была первой. А до нее итальянские балерины. И Кшесинская же приложила кучу усилий для того, чтобы вот эта самая гегемония итальянских звезд на русской сцене была наконец прекращена. То есть то, что относится к золотой эпохе русского балета, создавалось французскими мастерами, итальянским педагогом женского танца Энрико Чекетти и шведским педагогом мужского танца Легат Христиан Павлович Йогансон, мужской танец, и итальянскими балеринами-виртуозками. Вот это все вместе, это и есть золотая эпоха русского балета конца XIX века. И вот с этим багажом наш театр пришел к 20 веку. Все, что вокруг наслоилось вот со всей этой матильдизацией, со всем этим повышенным вниманием великих князей к балетному театру, таким, ну как сказать, это не то, что это нездоровый интерес, просто это интерес определенного сорта, да, как бы не столько к искусству, сколько к хорошенькой даме. Ну вот весь этот багаж профессиональный, я сейчас только о профессиональном багаже, вот со всем этим багажом отечественный театр подошел к 20 веку, балетный театр, и как-то развел руками. Совершенно четко стало понятно, что к 20 веку как бы все важное, что должно было произойти, оно уже произошло. Вот эти вот многоактные спектакли. Надеюсь, я развенчала мифы, да, про то, что вот кто это делал и как. Единственное такое, как бы, ну что, скажем, индульгенция, да? Так вот, единственная индульгенция полноценная, что кардебалет, ну, в переводе с французского «тело балета», да, кардебалет, тело балета – это всегда отечественные артисты. Они набирались из таких очень, ну, скажем, небогатых слоев общества, да? Солдаткины дети, вдовьи дети, потомственные артисты, которым просто как бы, ну, без вариантов, да, куда еще деваться. Анна Павлова, безродная солдатская дочь, папа непонятно где, мама непонятно где, ну и вот все в таком духе. Обратите внимание, что им же еще, как это называлось, прививали манеры. Да? То есть почему это было дико престижно? Тебя кормят, поят, одевают, обучают и дают в руки профессию. То есть полностью, это так и называлось, собственно, да, и осталось в мемуарах, это на императорском коште полностью, там, от белья до партии, все, на императорском кошти. То есть, если твой ребенок как бы попал в это самое училище, уже как бы вот проблема с головы снята, он уже в порядке. Считалось так. К 20 веку, когда все это уже сложилось в некую такую вот цельную систему, балет уже отлит в определенные формы. В театре побывали замечательные директора, без всяких сравнений, да, ну, то есть, вы понимаете, до того, как пришел Теляковский, военный полковник, к вопросу о союзе погонов и пачки, до Теляковского был Всеволожский, который просто умница, человек с художественным образованием, с философским бэкграундом, человек, который вот душой болел за все, что происходит, и все время был буферной зоной между двором и артистами, и как бы пытался всегда соблюсти интересы тех и других, как-то вот вырулить. Ну, собственно, при таких директорах только и может театр как-то существовать и быть в хорошем качестве. Но стало совершенно понятно к 20 веку, что некий застой очевиден. При этом посмотрите на контекст, да, вот. Я, собственно, ребенком росла на отечественном балетоведении, ну, наверное, в силу идейных обстоятельств, да, это вот была некая такая дорожка, вот, вот история балета. Вот и по ней идешь, как по коридору, шаг вправо, шаг влево не предусмотрен. А посмотреть на всю эту историю так вот пошире, начало 20 века, да, Марсель Дюшан с унитазом, уж недолго до Кандинского, уж недолго до Малевича. А тут, понимаете, вот феерии в трех актах, и в лучшем случае дочери фараона, да, во всяком другом случае прекрасная спящая красавица, да, вы же смотрели? Чудно. Спящая красавица. Непременно. Прекрасная спящая красавица со всеми вот этими, значит, волшебными, значит, сказками, спящим садом, красотой несказанной и прочими делами. Да, тогда же я все перечислила и упустила Дон Кихота. Дон Кихот – это очень важная история, которая впервые со всей очевидностью показывает, насколько потребительский балет относится к любому либретто. То есть вся эта история с Сервантесом – это, ну как, бантик, да? Где Сервантес, а где балет «Дон Кихот», в котором можно напихать просто все, что нравится, любые вариации, любые истории. И вот он туда все запихивается, он может опухнуть там до 4 актов, может там сузиться до 3 актов. Вставные вариации там до сих пор гадают архивисты, значит, сколько там вставных, сколько там изначальных. В общем, некая смешная вещь, которая очень забавно относится к либретто. Так и повелось. К 20 веку мы поняли, русский балет понял, что уже что-то накопил, и что-то новое должно появиться. И вот это новое, это большая, грандиозная, очень вкусная тема русских сезонов, которые, как известно, частные антрепризы, и которые возникли не потому, что люди возжаждали нового искусства, а потому, что Сергей Павлович Дягилев претендовал на роль министра, извините, культуры. Очень многим это не нравилось. А энергия у него была неуемная, и человек просто вытолкнул, был за границу со своей частной антрепризой. Да? В результате получилось, что все лучшее, что было в отечественном театре, аккумулировалось вокруг персоны Сергея Дягилева. Все действительно самое хорошее, самое лучшее, самое умное, самое передовое автоматически, ну, в течение нескольких лет, прям не все кучи, а в течение нескольких лет перешли под крыло Дягилева и ушли в самостоятельное плавание по Европе. Вы знаете, что все это закончилось трагически, но естественным путем, по крайней мере, никого не расстреляли, не посадили, все остались целы, живы, умерли сами. По-разному, но сами. И выплеск русских сезонов, отдельная, повторю, замечательная, громадная тема, он напитал все мировое искусство, в результате чего и возник бренд «Русский балет», который известен сегодня всему миру. Смотрите, какая странная генетика. Крепостное сначала запретительное, значит, прадедство запретительное. Танцевать – грех, нельзя. Это наша православнутость, это наша, значит, ивано-грозненские законы, то есть на уровне пра-балета запрет детства русского балета, крепостное право. Юность прекрасная русского балета Мариус Иванович Петипа и золотая молодость, 90-е годы с главным наследием, спящая лебединая Щелкун Раймунда. После этого зрелость, которая русские сезоны. И вот эта самая зрелость, она выплескивается за границу, напитывая все искусство вокруг. Это правда, что к моменту появления русских сезонов в Европе, там балет был уже на уровне шоу, выхолощенная история, совершенно пустая и совершенно несерьезная. Хорошие художники не занимались балетом, хорошие композиторы тоже не занимались. Танцовщицы считались, что-то вроде варьете. То есть такое развлечение, бездумное достаточно и сомнительных этических качеств. И именно Дягилев с дягилевцами, со своими сезонами, показали миру, что балет – это высокое искусство, в котором могут работать лучшие умы, над которым могут трудиться лучшие художники уровня Пабло Пикассо и Хуана Миро, и лучшие композиторы уровня Прокофьева и Стравинского. Вот, пожалуй, эксплуатацией этого самого бренда мы и занимались потом долго и старательно. Но это только часть правды, потому что в замкнутом пространстве советской страны балет тоже развивался. И развивался тоже в очень хорошем качестве. То есть понятно, что упреки в музейности, в затхлости, в односторонности – это все правда. Но, тем не менее, качество школы было сохранено. И этим самым качеством школы мы в конце 50-х, начале 60-х еще раз сумели потрясти мир. Дальше та самая прекрасная фотография с Фиделем, которую я нашла и радовалась как ребенок. Майя Михайловна, да, вы узнаете? Справа вот тот вот вдалеке – это Раиса Стручкова. То есть вся элита Большого театра той поры. Фидель балет не то чтобы любил, но смотрел. А старожилы рассказывают байки, что... Рауль, который брат, да? Угу. Что, значит, пока Фидель парился в царской ложе, значит, и вот это вот все хозяйство смотрел, Рауль сидел, значит, в предбаннике и с кем-то из членов политбюро резался в шахматы. Потому что уйти совсем нехорошо, а сидеть на все на это смотреть, у него терпения никогда не хватало. Но шахматы – это хорошая альтернатива. То есть это легенды Большого театра, которые остались. Лица посмотрите, пожалуйста. А вот этот, который справа в пиджаке, вы же понимаете, да? Абсолютно. Это так называемый сопровождающий. Майя прекрасна. У меня, как обычно, не хватило пары часов. Есть еще фотографии, но они залогинены и запаролены, не в открытом доступе, с Кеннеди. Она такая серенькая мышка, но все равно фотографии совершенно шикарные. Кеннеди такой немножко, как русский балет. И опять же, лица присматривающих сзади. Да-да-да, он самый. Да. А совсем слева, видите, молодой Леонид Ильич. Поместился в кадр. Вон там, слева. Так выставляется, причем не происходящим на сцене, а он Никита Сергеевич. А потом же это... Господи. Это, я уж не помню, или у Плесецкой, или у Довлатова. Нет, это у Плесецкой. Никита Сергеевич, как подумаю, что вечером опять «Лебединое» смотреть, аж ком к горлу подступает. То есть это часть протокола. Приехала иностранная делегация, значит, надо подниматься и вечером идти в театр смотреть, что «Лебединое озеро». В аудитории все старше 30 или нет? Значит, вы не видели. Значит, вы не хоронили генсеков. Хоронили. Вы хоронили генсеков? Да. И одного. Для тех, кто не в лодке, когда в советской стране умирали генсеки, во-первых, два канала, да? Первый и второй. По второму, была сетка, это техническая, а по первому каналу шло «Лебединое озеро». Причем оно заканчивалось, было объявление о смерти генсека, и опять начиналось заново. То есть вот целый день, да, я-то радовалась, что в школу не надо, а вот, очень понятно. А, это, видимо, слушание гимна, да? Лица соответствующие, одежда, посмотрите, да, на это все. Это девушке уже 58, да, вы помните? Что это? Это Фидель уже вот в том виде, в каком вы его видите. А перед ним Алисия Алонсо. Ну, их же был роман. Ну, что называется, свечку не держала. Да, принято считать, что у них был роман. С другой стороны, это вот опять же, это вот та самая мода, просто трансформированная в сегодняшний день. Это то, что Плисецкая жестко описывает, как ни одна балерина не смогла бы покорить мужчину умом. Мужчинам всегда нравилась хорошая фигура. И, соответственно, да, Мэрилин Монро, Кеннеди, Алисия Алонсо, Фидель Кастро и наши выдающиеся балерины, и член Политбюро. Хотя вот это вот, как это тоже каноническое, да, сталинская «Ах, стрекоза», это же вот Ольга Васильевна Лепешинская здесь есть, сейчас мы ее посмотрим. Это Рудольф Нуриев и Марго Фонтейн. Это про разницу взглядов. Конечно, надо было это монтировать в другом месте, но тем не менее. Что это такое? Я очень удивилась. Этот бык, который стоит на Уолл-стрит, да, вы понимаете, да, символизирует какую мощь, экономическую мощь и силу Америки. Так вот, балерина, стоящая на быке, Occupy Wall Street, внизу надпись. То есть балет почему-то для людей, которые участвуют в этом движении, символизирует свободу. Свободу и приоритет духовных высших нравственных ценностей. То есть вообще все 180 градусов по сравнению с тем, что он символизирует у нас. Ровно 180, ну вот так вот, с головы на ноги. Вон внизу это Occupy Wall Street. Ну, не очень. Ну, а это как бы про поглощение балета гламуром, да, это фотосессия Дианы Вишневой. Без комментариев. «Лебединое озеро» Мэтью Борна. Угу. Вообще-то тема, по-хорошему, тема отдельной лекции — трансформация птиц в балетном театре. То есть то, что сначала было прекрасной дамой, потом начистало как-то маздаизм, да, маздаизм в балете, там белое, черное его единство, потом превратилось в черного лебедя, это тоже первый опыт 20-х годов, потом превратилось в мужчину, потом превратилось в механизированный танц и прочее, прочее. Вы разберете, что внизу написано, или надо... Это после февральской революции такие карикатурки публиковались в городе Санкт-Петербург. Вообще, конечно, дико демократично, потому что этот самый царь, он же еще на месте, не отрекся. Да, и вот как бы любимую женщину первой персоны вот в таком виде в общероссийской газете. Это вообще страшно либеральная страна, так если подумать немножко. Опять же, на нее же карикатура. Есть такой балет «Чудесная Смиральда». В «Чудесном балете Эсмеральда» первая сцена появления цыганки Эсмеральды на сцене. Она выпархивает нежно-красиво, и поскольку она цыганка, у нее на веревочке с собой коза. Коза ведет себя по-разному. В Большом театре на премьере Маша Александрова танцевала премьеру после возобновления. Коза встала на четыре ноги, все, не с места. Коза выпархивает. То есть Александрова с улыбкой на лице попыталась ее так подергать за веревочку, она не с места, значит, ей пришлось отдать там ассистент какой-то... стоял ассистент, который дрессировщик. То есть мизансцена была смята, ничего с этим не сделаешь. Они же, ну, животные, оно непредсказуемо. Вот. А Матильда Феликсовна Кщусинская, большой профессионал, с большим особняком, завела себе маленькую козочку. Козочка вот на раз прибегала, брала с рук еду, все хорошо, замечательно. Первая сцена Эсмеральды, Матильда выскакивает, цыганка Эсмеральда выскакивает на сцену, делает вот так, к ней подбегает козочка, зал орет просто. А карикатуристы, да, вот, посмотрите, пожалуйста, очень внимательно. Ну, то есть 52-й. Ну, то есть после того, как прорусский сезон уже, вся Европа пошумела, и как бы они растворились, да, то есть прошло так 30 лет. 30. Ну, во-первых, я вам уже сказала, что балерины вообще народ живучий, очень, очень живучий. Ольге Васильевне было 82, мне было 20 с небольшим. Она по лестнице, то я запыхалась. То есть она вот так по лестнице, и я за ней. Это Тамара Платоновна Корсавина. Редкое исключение в балетном мире, возможное только в неразберихе начала 20 века. Дитя из профессорской семьи, с папой-профессором и с братом-философом. Тамара Платоновна Корсавина, которая быстро соображала и вышла замуж в Британии за человека нормального достатка и прожила долгую счастливую жизнь, ставя на ноги британский балет. Если кто-то был в Ковенгардене или вокруг, видели эти доски замечательные со словами «спасибо». Так вот, посмотрите на лица, посмотрите на жесты. А вот когда говорят про чокнутых русских, которые танцуют душой, мне кажется, это одна из лучших фотографий для иллюстрации тезиса. Посмотрите. Тут же как бы техники-то никакой не надо, а почувствуйте разницу. Она вообще на инструкторов, на фитнес-инструкторов. Понимаете, и совершенно не важно, что на Корсавиной эти ботинки «Прощай молодость», да, и ей сильно много лет. Это совершенно не важно. Вопрос в том, что она Жизель, а вот как ты, Доминик Эльган. Она даже солисткой была, между прочим. Да, да. Ну вот, а почувствуйте разницу. Та же самая ерунда в снимках репетиционных классов всех остальных. И Преображенская, и Егорова. То есть все эти самые балерины императорской закалки. Вот там все вот так. То есть без полутонов, качественно. Либо ты этим живешь, либо до свидания. То есть пресловутая профессионализация танца, она как-то вот очень, да, имеет разные стороны. То есть профессионализация танца по-русски – это вот ты вся целиком здесь и никак иначе. Ну, это вот «Лебединое озеро», да. Уже помянутая много раз профессионалка, да, которая козочек дрессировала. Тоже жест, да? Ольги Васильевны Лепешинской «Вальс Машковского». Посмотрите. Это проблема партнера. Ольга Васильевна под 90, Матильда Феликсовна 99. Я как-то занялась, выписала в столбик. Они все так долго пожили. То есть либо как Анна Павлова в молодости по болезни, да, либо потом уже до победного конца. Это тренировки, да? А потом есть кадры документальные какие-то официозные. Уже тоже 80 с гаком Галина Сергеевна и делает какие-то бешеные наклоны. То есть мы с вами не сделаем точно. А у Лепешинской вестибулярный это вообще. Ну, смотрите. Юрий, почему необходимо ее танцевать? Вообще-то 1,57 м, так что деятели просто удобно. Своим творчеством служат делу победы. Заслуженная артистка республики Ольга Лепешинская, частый гость госпиталей. У меня левая нога вертящаяся. То есть она делает все пируэт. Вот эта самая левая нога уходила в землю, крутясь. Бывало так, что я вместо рук партнера попадала головой об пол. А у меня действительно страха не было, я летела на руки легко. Я все 4 года была на войне. До самого последнего была в Варшаве. И в Варшаве вечером мне пришла телеграмма. Немедленно возвращайтесь в Большой театр, делаю Золушку для вас, Захаров. И первой исполнительницей Золушки была я. Все-таки это было золотое время. Людям после войны надо было такой спектакль, фейерверк. Вот что нужно было. Сталинская премия первой степени присуждена группе создателей и участников спектакля «Золушка» в Государственном академическом Большом театре. Давайте еще для равновесия. Да? Сталинская премия первой степени за спектакль «Золушка». А автор либретто от спектакля «Ромео и Джульетта» Петровский и Радлов. Радлов вернулся, Петровский не вернулся из лагерей. То есть как бы люди, которые писали либретто по Шекспиру, да, чтобы вы не думали, что это вот все так парадно, торжественно и хорошо. То есть власть, которая... Да, еще это вот очень важно сказать, мы время еще имеем. Почему мы заявляли в анонсе, почему любимое монархами искусство очень хорошо перешло из рук в руки. да, как любимая жена, от погибшего к живущему. Почему так случилось вдруг? Первое очень важное, базовое, этой самой новой власти, пролетарской, необразованной, очень нужна была легитимизация. А легитимизация самым безопасным способом, понимаете, литературу контролировать — большая морока. Художников контролировать — большая морока. Контролировать балет относительно легко, потому что эта история очень прозрачная. Очень легко прослеживается, первоёб портной, у кого учился. То есть простейшая, прямая от учителей к ученикам, она прослеживается шикарно до XVI века без напряжения. Одно, другое, вот поколения сменяются, их всех видно. Проконтролировать балетный театр очень просто. Еще такая вещь. Балетный театр – очень зависимая история. То есть если писателю для того, чтобы работать, нужна ручка, бумага и одиночество, артисту балета для того, чтобы работать, нужно очень много всего. И еще балет – это очень дорогая история. Это, как правило, финансовая поддержка большой институции – государства либо монарха. Соответственно, это самое удобное искусство для того, чтобы делать его своим, для того, чтобы его превращать в некую визитку, для того, чтобы его показывать при каждом удобном случае. Кроме того, как в старом анекдоте, это, во-первых, это красиво. То есть вот это вот показываешь, и ты легитимная власть, и все красиво, и все хорошо. Соответственно, ну, какой-то из лекций меня спросили, а закрывали ли театры? Я точно ответила, что не закрывали. Потом перепроверила. Закрывали Большой на 2 месяца, Мариинский на месяц с небольшим. И то по причине, что топить было нечем. Да, между Февральской и Октябрьской. Топить было нечем. То есть просто хозяйственный недогляд. Не идеология. Не идеология, а хозяйственный недогляд. Ленину было все равно. Тот самый Луначарский, который персона, вообще-то говоря, как это, мягко скажем, многогранная, да, который, кстати, пытался Дягилева вообще-то вернуть в Советскую Россию, да, если Горького удалось, то почему бы не попробовать еще? Очень хороший был расчет, но не удалось, мозгов много. Не об этом, значит, благодаря Луначарскому такие театры опять стали отапливать. В Московской балетной школе дров прислали, в Санкт-Петербург, в тогдашний уже Петроград, прислали, значит, дров на отапливание Мариинского театра. И там действительно были эти солдаты с семечками, кронштадтские, которые просто запирались в партер, садились и лузгали эти семечки, там сидели и громко орали, там, когда кто-то выходил танцевать, недостаточно одетым, на их взгляд. В общем, все это безобразие в театрах происходило, но театры не закрывались. То есть идеология на театры не действовала никак. Более того, когда все это разыгралось в 30-е годы, лефовские же движения, но это мы сейчас не будем углубляться, да, как бы все неканонические танцы, не академические, не балетные, они к тому времени уже были придушены, к 30-м. То есть тут уже зачистка территории уже произошла. И когда вышло вот это вот постановление, это балетная фальшь, 1936 год, это уже как бы территория параллельной реальности уже была зачищена, осталось навести лоск на балетный театр. Дальше, соответственно, Ольга Васильевна Лепешинская, которая... Это не легенды, что она действительно танцевала на прифронтовых грузовиках, правда. Правда танцевала. И при полной амуниции, в пуантах. И вот это вот все не легенды. То есть вот это она правду рассказывает. Свидетели еще живы. Им всем по 90 с гаком, но они живы. И все вот это искусство насквозь идеологизированное. Так, мы уже опять засиживаемся, да? Насквозь идеологизированное как бы искусство. Оно при этом сохраняло хорошее лицо. Потому что мы же балет, мы же не про политику. Вообще не про что. Соответственно, когда в конце 50-х был прорван железный занавес, это даже был не балет. Это был ансамбль Игоря Александровича Моисеева, который вот 30 числа это я вам анонсирую, 30 числа на Тверской, как я показываю, сюда, да? На Тверской в Музее современной истории России откроется громадная выставка, которая называется очень так это по-тирански «Хозяин танца». Но они там, они говорят, что приготовили нечто грандиозное, 5 залов. В общем, пойдите посмотрите, наверняка там билеты вообще нисколько и несравнимо с удовольствием, которое можно получить. То есть там что-то интерактивное придумано, на 5 залов добра. И вся вот эта вот год рождения ансамбля Моисеева, 37-й, если что. То есть это все происходило буквально одновременно и параллельно. А уже в 60-х это Большой театр, следом за ним Кировский, нынешний Мариинский. И Европа, конечно, удивилась, что вот эти вот «Страна снега и медведей» и вот этот вот русский Иван, который и воевал-то в тулупе, а там вот такой балет. Ну, правда, ну, как бы это... Ну, так очевидно, совершенно прочитываемая и просчитываемая реакция, потому что действительно, ну, как-то оно очень с трудом состыковывается с бытовой жизнью Советского Союза той поры, совсем никак, скажем прямо, не состыковывается, и с тем удивлением, которое наши солдаты там испытывали в Европе, и, соответственно, Европа удивлялась нашим солдатам, а тут вдруг приезжает вполне себе балет и... Все наши старенькие балерины, ну, в меру, в ту пору старенькие балерины эмиграции, все они были на спектаклях. И никакое КГБ это не могло контролировать, потому что они просто приходили за кулисы. Ты же не станешь, ну как это, оттягивать старушку там от балерин-солисток. И все это было, и контакты тогда завязывались, и Плесецкая со свойственной ей наглостью спокойно общалась. И, значит, у кого-то даже были знания языков худо-бедно, а потом было бы желание, уж найдешь, как пообщаться. И все это был такой подъем, и все это было настолько в пользу политиков советской страны, которые буквально на ровном месте, не своими заслугами, поднимали себе реноме и поднимали себе как бы самооценку и свой имидж в мире поднимали. Вот это все сдюжил балет. Ногами и головами вот этих вот самых балерин. И вот этой вот вечно молчавшей Галины Сергеевны Улановой, которая знала, когда молчать, и всегда молчала. И вот этой самой Ольги Васильевны Лепешинской, хорошей женой нескольких генералов, понимаете, это вот все, все вместе, этот комплекс, который вызрел, как советский балет, советской золотой поры. Ну, это все, что к чему мы сейчас пришли. К февралю месяцу обязательно покупайте билеты в Большой на Ромео и Джульетту Ротманского. Это надо посмотреть. Вопросы, пожалуйста. Что мы не осветили или что осветили недостаточно? А как сейчас? Тема отдельной лекции. Мы впереди планеты. Нет, конечно. А нет никого впереди. С тех пор, как мир стал глобальным, есть тенденции, но нет пьедестала. Традиционно сильные театры как были, так и остались. Гранд-Опера, Ковенгарден, Большой, Мариинский, ABT. Для того, чтобы их разрушить, надо прям сильно постараться. ABT, да? American Ballet Theatre, Нью-Йорк, где, где Алексей Ротманский, хореограф-резидент. То есть Алексей Ротманский не хореограф-резидент ни Большого, ни Мариинского театра. Он хореограф-резидент ABT. Наташа Осипова, которая вертелась так, что у нас в глазах замельтешила, да, вы знаете, да, это ведущая балерина Ковенгарден. И вот, ну, в Лондоне нравится человеку, ну что же делать-то? Мне тоже нравится. Но школа у нас все равно по-прежнему лучше. А школа классического балета у нас все еще лучше. А знаете как, у меня осталось со времен молодости интервью с Екатериной Сергеевной Максимовой. Я вот не жалуюсь, слава богу, то ли немножко компетентность, то ли умение расположить собеседника. Люди говорят. Они, правда, всегда либо просят выключи машинку, либо говорят, я скажу, но это не для печати. А потом я это сохраню, штучки всякие. Так вот, Екатерина Сергеевна Максимова сказала, когда в 60-е мы увидели Нью-Йорк-Сити Белли Джорджа Баланчина, мы, конечно, завидовали стопам. мы так не умели обращаться со стопами, и мы не могли держать такой темп. Если вы видели исполнение Баланчина в Большом театре, вы бы догадались, что и по сию пору и со стопами, и с темпом есть большие проблемы. За счет чего выезжает русская школа? Вот за счет той фотографии, что я вам показала с Корсавиной. Да. То есть там, где не добирается техникой, добирается вот этим вот. Ситуация все равно очень сильно меняется, потому что если мы говорим о форме, то сейчас, завтра и послезавтра, боюсь, что мир станет в этом смысле азиатским. Потому что, ну... Ну, как есть. Ну, что ж тут. Как есть. Ну, как помните, один берет как бы футбол, да, он сугубо латиноамериканский. Точно так в области балета. Вот люди из Азии и, я бы сказала, даже в области исполнительских искусств вообще. То есть вот эти вот бесконечные скрипачи, пианисты, механические машинки вот эти без устали и проблем. Это вот, конечно, оно. Другой разговор, что они настолько хорошо копируют форму, что это рано или поздно перерастает в содержание, хоть убейте. Я, кстати, об этом думала, в Тайване есть, вот, оказывается, запретный город, он пустой, а все, что там было, начинка, вся перевезена на Тайвань, и там, значит, Национальный музей искусств, ну, конечно, ходишь, открыв рот, целый день с утра до ночи, не хочешь уходить, выгоняют. Вопрос в другом. Оказывается, в Китае, я не знала, копиисты ценились очень высоко, особенно если они не подписывали картину. Так вот эти все девочки, чьи имена я никак не могу ни запомнить, ни выговорить на многочисленных конкурсах балетных, да, они же настолько точно копируют форму, что вот буквально, ну там, поставь им видео, да, там, я не знаю, там, Жизель в стиле Ирины Колпаковой. Она тебе через неделю станцует. Жизель в стиле Ирины Колпаковой. Ну, там, поставь, там, я не знаю, там, спящую в стиле Марго Фонтейн. Она через неделю будет копировать совершенно точно, буквально там с поворотом три четверти головы Марго Фонтейн. Это потрясающе. Это как-то еще вот, ну, не чувствуешь на кончиках пальцев это качество, но оно появится рано или поздно, никуда не денемся. Ну, до поры до времени копирование, но рано или поздно это во что-то перерастет, конечно. Ну, кого вы считаете у нас сейчас лучшей галереей первой? Кому? Ну, как это? Кого, вот, кого ты любишь, маму или папу? А кого? Смотрев, нет, хореографом я точнее уже могу сказать. А что касается балерины, это смотря в чем. Вот вчера Катя Красанова так танцевала Джульетту, что как это, иногда понимаешь... Иногда понимаешь, зачем ты занимаешься своей дурацкой работой. Вот странный. Вот такой вот с приветом работы балетного критика. Иногда ты вот бывают моменты там раз в сезон, ну, два раза в сезон, когда ты это понимаешь, зачем вообще это все. При том, что уж Эгина у нее была очень хороша, то еще Китри очень хороша. Строптивая тоже хороша, но вчера... Украшение строптивой хороша, Люська хороша. Но при всем при том, как бы, да, имея в голове аппарат всех этих ролей, ты понимаешь, что вчера, наверное, с учетом не девочка, скорее всего, это была ее лучшая партия. Завтра в российской газете «Рецензия» я это так и написала. И совершенно другая, это же не ее характерная роль. Абсолютно ни разу. Абсолютно ни разу. Стерва. Вы хотели сказать стерва, да, и постеснялись. Ее амплуа – это, да, такая прекрасная стерва. Но при этом, обратите внимание, что совсем девочкой, и это как бы не для широкой публики, она танцевала, правда, девочкой. Она была 1.5-2 года после училища. Она танцевала в «Вываливающихся старухах» Ратманского. Это была какая-то малая сцена какого-то театра, убейте, не помню. Ратманский был тогда молодой, подающий надежды хореограф, еще без мировой славы, и он ставил Хармса. То есть балет по Хармсу – это само по себе, да, пощечина общественному вкусу. Вот. А она там танцевала вываливающихся старух и как бы совершенно не боялась быть ни смешной, ни нелепой. Это очень для молодой балерины такой вот решительный шаг, шаг доверия хореографу, который потом становится твоим хореографом. Не только информатора из театра, но и глаза наши говорят о том, что ей очень легко было работать с постановщиком. Вот по поводу говорит, что генетика русского балета, а вот нет ощущения, что это как раз в кардебалете пригодилось-то? Получается, что солисты-то вышли из итальянцев, французов и копировали их. Где, собственно, генетика? Где этот крепостной балет? Понимаете, тут же как бы не для беленьких и черненьких, а люди занимаются в классе все вместе. И до выпускных классов бывает дарование, вот типа Наташи Осиповой или Екатерины Сергеевны Максимовой, которых видно класса эдак с 4 с 5. Как правило, уже совсем уж видно, кто выдающийся талант, когда уже пубертат прошел. Ну, у всех, у девочек и мальчиков. Разделить разную генетику солистов русского балета и корды русского балета совершенно невозможно. Больше того, вот это самая железная дисциплина, а знаете, она иногда такая смешная, потому что вот эти вот воспоминания рубежа веков балеринские, это я, кстати, вот к Матильде готовилась, начиталась заново всего. Приезжал великий князь вместе с цесаревичем. Цесаревич был так мил, что показал кардебалету, как правильно держать винтовки. Дисциплина кардебалетная, да, хороша. Много лет назад, ну, когда я была совсем маленькой, мне объяснял один старый мастер, что почему, условно говоря, об ту пору в театре Станиславского корда недостаточно хороша. Потому что попробуй выстрой их в линию, если у одной 1,57 м, а у другой 1,82 м, и руки разной длины. То есть тут еще, конечно, вот я вам не сказала очень важную вещь. Самый правильный политический строй для балета – это, конечно, монархия. Потому что, ну, хорошо. Или если не монархия, то тирания. Когда очень все хорошо градуировано, когда очень все хорошо контролируется. Вы же понимаете, что в советских балетных школах был прекраснейший отбор детей. То есть советская балетная школа могла поехать куда-нибудь там в совершенно глухую провинцию. Ну, собственно, вы посмотрите, да, там люди поколения от 45 и дальше, это, собственно, эти и есть ученики. И в глубокой провинции набрать идеально подходящих для балета людей. Чтобы и гибкость, чтобы, ну, все данные, шаг, верчение, вот, и чтобы мама была худышка, кротышка. Ну, вот идеально просто подобрать корде балет, чтобы тело балета было одинаковым. Просто возможности. Когда стоят эти чудесные канатки моей комплекции в корде, и глаза отказываются на это смотреть, ну да, это еще одна сторона медали. Просто балет – непрестижное искусство на сегодняшний день. Нормальная мать с нормальными мозгами своего ребенка не отдаст в балет, потому что… Нет, для здоровья, для осанки и для красоты, пожалуйста. Все мы через это прошли. Но в качестве профессии и способа самопроявиться в этом мире поищите что-нибудь другое. А у меня вот есть такое ощущение, что Мариинский кардебалет, он все-таки лучше, чем Кардебалет. Было. Большой. Было, я кончилось. Права, или нет? Было кончилось. Да? Вы, наверное, его смотрели лет 5 тому назад, да? Нет. Когда? Ну, последний раз года 2, наверное, назад. Раз. Значит, уже что-то недосмотрели. Идеальный Мариинский кардебалет. Махарвазиев поработал там 13 лет, в Мариинском кардебалете. И вы понимаете, да, он выкормыш вагановской школы, и он сам вырос в этом кардебалете, он знал каждую 32-ю девочку у воды стоящую. Так вот, за его 13 лет идеальная корда была, ну, примерно так с 5-го года его работы и до конца. Даже последние, наверное, года полтора-два, когда там уже начались разброты, шатания, вот это вот административные проблемы, после чего он обласкал и уехал. Профессионал без работы не останется. Вот тогда уже стало все хуже, хуже и хуже. А сегодня там, ну, как-то очень уж. Не сказать, что прозлюли малины, но последнее, что я смотрела, времена года до того по хиту, до того «Танцы короля», до того парк при Джакаже. Нет, корда не в порядке. Гонять и гонять. А какие, может быть, вы скажете, подскажете, на ваш взгляд, лучшие сочетания хореографа и балерины? Потому что я так понимаю, что каждый хореограф, он все-таки для себя выбирает ту балерину, под которую он все-таки старается поставить свой спектакль. Ну, вот мы помянули как бы самое свежее, прям вчерашнее. А все остальное, надо каждый раз разбираться и смотреть на каждый спектакль и на каждого хореографа. Нет уже таких, вот в сегодняшнем мире уже нет таких жестких связок, когда один хореограф выбирает себе одну музу на всю жизнь, как это бывает в драматическом театре, да, там какой-нибудь Таиров, Коанин. В балетном театре все-таки нет. Во-первых, специфика жанра такова, что быстро старится. Есть такое мерзкое балетное выражение: «Свежо предание, а вертится с трудом». Вот оно настолько же мерзкое, насколько и правдивое. Понимаете, это... Ну да, я понимаю, что это как не политкорректно. Ну, правда. И тем более, как бы, да, вчера не девочка Катя Крысанова со всеми этими вот... Причем не переигрывая все эти детские ужимки непосредственности, все настолько как бы вот очень хорошо. Очень обидно, что артист балетов все понимает. Ну, если у него, конечно, там в черепной коробке что-то есть, тоже редкость, извините. Все понимает, а уже не может. Но исключения тоже есть. Вот, а на контексте Вишневой никто не был? Да. Были. Были. Вы Александру Фили не увидели на гала? Не на гала. Увидели. То есть там тоже 54 года. Выскочила девочка, я еще... Так, не сразу, да, там, вгляделась, форма ног, думаю, Фили, да нет, не может быть, очень резва, таки Фили. Ага, я в момент был, говорю, вот. А Сильвия Гилем, вот. Ну, Сильвия Гилем, это вообще, да, как бы, это другое, да, это комок в горле, да, и вообще, да, и потом человеку хватило мозгов вовремя перестать танцевать классику, ну, опять же. Что такое профессионализм? Никаких вот... То есть за ней вводится репутация человека, который капризничает, и с которым трудно договариваться. И там вот Чеховский фестиваль выл, потому что, значит, они там потеряли 5 лет здоровья и 3 литра крови, пока все это сделали, да? Но когда начинается репетиция, девочка-паинька ждет осветителей, как зайчик, ждет костюмеров, как рыбонька. Просто вот все от начала до конца по всем точкам проходит. Любо дорого смотреть. Ну, там, какая-нибудь Маша Пупкина там, в театре Станиславского, которая, ох, ее тут не обслужили. Ну, это разные подходы к работе. Бывает ощущение, что сначала ты смотришь спектакль либо в Гранд-Опера, либо в Кавергардене, а потом у нас эти постановки только появляются. И почему-то, ну, как-то иногда бывают такие параллели, там и с «Дамой Камелии» такая была история, и еще с другими спектаклями, как-то накладки были. Ну, по ощущениям, нет такого? Ну, что касается «Дамы с Камелии»... Дурина, наверное, это вот все время. Дурина все время такая ситуация. Что... Нет, я не скажу так. Что касается «Дамы с камелиями», сейчас это тоже будет Анна Каренина, вы в курсе, да, в марте? Да. Что касается «Дамы с камелиями», с Карениными, это вот, слушайте, что не лекция, так к этому разговор выходит. Это Бертольд Брехт. «Не надо мне историй, дайте бухгалтерскую книгу. Покажите мне бюджет постановки, и я вам скажу, что на нее в мире можно купить. Если у чудесного, прекрасного, интеллигентнейшего, заиньки, любимого, правда почитаемого мастера Джона Ноймайера можно купить вот это за недорого, так и театры купят вот это за недорого. Если театру не по карману Уэйна Макгрегора позвать с негарантированным результатом, то он и не позовет. Как? Материально. Ну, может, я вам как бы это самое романтику испортила, но это правда. Я вопрос хочу, вот несколько вот ваших хореографов, там, ну, Паранжиру, конечно, вы не поставите, но вот кто из, на ваш взгляд, сейчас самый у нас интересный хореограф? У нас, в смысле, Россия или у нас... Да, российский. Ну, знаете, прелесть балета в чем? В том, что нет преграды. То есть ты со своими русскими мозгами и русским телом можешь вписаться там в любую... Венскую стацопер или поехать в Бразилию танцевать там, если есть желание. Поэтому я бы все-таки вот так не локализовала вот русские хореографы. Конечно, есть Ратманский, потом некоторая пауза, Потом Слава Самодуров в Екатеринбурге, Леша Мирошниченко в Перми. Антон Пимонов пошел работать заместителем. Вот месяца 4, как Антон Пимонов, мариинский юноша. Он пошел работать, ну, условно, вторым хореографом в Екатеринбург. Ну, там размер таланта поменьше. То есть никто всех конкурентов на голову не посадит. Ну, вот как-то все существует. Так что пришел некто, и мы бы все сказали: ой, мама родная, какой талантливый. Ну вот в Мариинском театре, что я упоминала, премьера называется «Времена года». Может быть, «Золотая маска» привезет. Мы ее отобрали в конкурсную программу «Золотой маски». Шишек гребли. Ну, ладно. Обязательно будет на «Золотой маске» в этом году, ну, то есть вот по весне запасайтесь. Обязательно будет «Золушка» пермского балета. Это не столько художественное такое вот достижение, сколько скорее художественно-социальное. Вот как раз про золотой век советского балета. То есть там... из Перми, да. Конкурсный один. Вы имеете в виду программу Стравинского? Нет, мы не отобрали. Там как раз возникнет Екатерина Фурцева вот с этой вот халой на голове. И будет там, значит, раздавать команды про то, кто поедет на гастроли, кто не поедет на гастроли. То есть вот такой балет, сколок ситуации в советском балете 60-х годов. Не художественное достижение, ну так, художественно-социальное, скажем так, по осмыслению своего прошлого. И надо посмотреть, особенно у кого детишки подросшие, надо посмотреть «Снежную королеву» Славы Самодурова. Потому что она такая... То, что подростки называют словом «прикольный», да, то есть как бы она как бы не очень понятная, но она вот прикольная. Там сочетание абсолютных таких арт-объектов, там какие-то снежные штуки, такие на колесах, металлические конструкции, и при этом абсолютно академическая форма ПДД, когда вот цветочки в оранжерее танцуют классическое ПДД. Значит, вот с этими совсем штуками на головах, в общем, забавно. Странный балет, нестандартный, тем и интересный он такой вот. Любопытный балет. Я бы даже поставила его, ну, выше по любопытности, по интересу, чем «Золушку» пермскую. А из западных хореографов кого было лучше? Ну, это, собственно... Сейчас же они более интересны. Как говорят, отрыжка европейской политкорректности, да? Вот отрыжка европейской политкорректности – это Сиди Ларби Шеркауи. Если вы записываете, то лучше записать, потому что в голове это не застревает. Сиди Ларби Шеркауи. Шеркауи. Он в России был несколько раз. Первый раз был еще как невеликим, а просто артистом труппы. А я его уже тогда заприметила. Вот. А самый известный спектакль такой, я бы сказала, популярный, это спектакль «Сутра», когда у него танцуют 17 монахов, пардон, шаолиньских. И это не чистая эксплуатация такая, знаете, вот бывает шоу, да, просто вот взяли что-то готовое, паттерном вложили в спектакль, и оно как-то там работает. Как, кстати, уже помянутые китайцы, они же сделали цирковое «Лебединое озеро», там просто, ой... Песня. Там просто, значит, подставка на голове, а там, значит, балерина на пуанте. Вот эта вся конструкция стоит. Все 16 тактов. Умереть нельзя. Вот это вот, вот, значит, штучка. Балерина на пуанте. Она в арабеске в чистом и держится все 16 тактов. А внизу, стало быть, этот партнер стоит. По-моему, его еще кто-то держит. В общем, это нечто. То есть потом... Ну, как бы цирк. Ну, в Ковергардене, знаете, один раз я транссексуалов видела при «Лебедином озере», в «Щелкунчике», да, тоже впечатление было. Не, ну, как бы, если мы про это, то есть чудесная труппа «Балет Трокадеро». «Балет Трокадеро» тоже, кстати, в Россию приезжал, а как бы по Европе она не считается труппой ни дорогой, ни престижной, то есть там и билеты как-то недорогие, и ангажементы у них не ахти. То есть, ну, как это... На уровне клубнички это, ну, хорошо, один раз Кунштюк. А дальше? А кого еще из хореографов? Я называла Сиди Ларби Шеркауи, Акрамхан. Человек, который пытается сплавить более-менее академический танец с современными дыхательными практиками и contemporary техниками и традиционным катхаком, например. То есть это то, что очень, ну как это свойственно 60-м, с такой вот нежностью, осторожностью и дистанцией делал Морис Бежар. Да, это он первым ввел в школе, в обучении, значит, не европейские практики танца. А Акрам Хан в силу происхождения и, опять же, вот этой самой волны европейской политкорректности, которая считает своим долгом вот, переваривать это все. Ну, у человека есть возможности, человек, значит, получает премьеры, и неплохой хореограф. Помянутый Уэйн МакГрегор, на которого не хватает денег у наших театров. Уэйн МакГрегор. Он, кстати, если кто-то в воскресенье в Петербурге, сам не приедет, но труппа приедет. Со спектаклем «Автобиография». О, свежий спектакль, месяца четыре, три. Три месяца, как в Лондоне, только показали. И вот молодцы, значит, петербургский фестиваль «Дягилев ПИСИ» его привозят. Опять же, люди в Петербурге обрабатывают свою грядку, люди в Москве обрабатывают свою грядку. А подумать и договориться, чтобы зрителям было и там хорошо, это как-то вот не умеем. Я стараюсь, что? Скажите, а на вот танце Мерсин, что вам больше всего понравилось, казалось интересным? Честно или как надо? Честно, конечно. Честно, эти самые ирландцы с «Лебединым озером». Я понимаю, что надо сказать балет Монте-Карло, но я просто уже очень сыта балетом Монте-Карло. А ирландское «Лебединое озеро», да, это, конечно, вот на грани актуального кино и тотального театра, да. То есть рассматривать это как балет, это, конечно, некоторая натяжка. Ну, такой тотальный театр, где балет одна из базовых составляющих. Ну, мне кажется, это пока что самый сильный спектакль. У нас еще впереди... 28-29 два дня «Щелкунчик», а потом 2 числа Джессика Ланг в «Геликоне». Там громадный зал, все, кто хочет, войдут. Смотрите. Гарантий не даю никаких. «Щелкунчика» посмотреть просто порядка ради, да, там 25-ю версию «Щелкунчика». Посмотрим. Спрашивайте, а то разойдемся. И останутся невысказанными вопросы. Когда следующая лекция? Когда следующая лекция? Надо обсуждать. Я это самый нормальный художник. У меня есть Facebook, и вот в Фейсбуке вывешиваю, когда и где следующая лекция. А так вообще я фрилансер. Любят все, никто не женится. Соответственно, когда я где-то читаю лекцию, я вывешиваю туда в Фейсбуке объявление. Там-то и там-то. Ну, я же говорю, в любом случае я в Фейсбуке это вывешиваю, так что... Спасибо. Пожалуйста.